Выслушав все это, мы молча переглянулись и задумались. Нам стало ясно, что поимка льва не такое уж простое дело, и что зря мы безоговорочно доверились укротителю и парку. Мы присели на землю, чтобы решить, кому из нас отправляться в пещеру будить льва. Барб полагал, что лучше всего раздразнить зверя острием копья, только осторожно, дабы не поранить его. А укротитель заявил, что с удовольствием помог бы нам, если бы не проклятая подагра. Кроме того, мы же сами не захотели, чтобы кто-нибудь пытался умолить нашу славу. Мои приятели, искоса поглядывая на меня, единогласно заявили, что готовы уступить эту честь мне. В конце концов, план охоты родился именно в моей голове, и именно я уговорил их поиграть в похищение слинянок, а с каковой забавы, собственно, и начались все наши приключения. Мои ноздри щекотал терпкий запах звериного помета, и я решил напомнить товарищам о том, что являюсь единственным сыном своего отца. Все стали оживленно обсуждать этот вопрос. И тут же выяснилось, что еще четверо из нас тоже единственные сыновья. У шестого были только сестры, а самый молодой, Каризий, грустно сказал, что его младший брат Заика вообще страдает от множества недугов. Когда Барб увидел, что мои товарищи все больше и больше наседают на меня, и что мне, скорее всего, не отделаться от похода в львиную пещеру, он сделал порядочный глоток вина из своего кувшина, хрипным голосом воззвал Геркулесу и заверил, что любит меня сильнее собственного сына, совершенно, по всей вероятности, забыв о том, что у него никогда не было детей. «Конечно», — говорил Барб, он вовсе не собирался вмешиваться, однако же совесть старого легионера гонит его вниз и вынуждает выкурить льва из логова. Если же это будет стоить Барбу жизни, что вполне вероятно, ибо он плохо видит и у него болят ноги, то старый вояка просит лишь, чтобы я позаботился о достойном погребальном костре, да произнес траурную речь, дабы все узнали о его многочисленных славных подвигах. Он что все, что он рассказывал мне за эти годы о своей храбрости, это чистая правда. Когда Барб с копьем в руках и в самом деле сполз со скалы вниз, сердце мое сжалось. Мы с ним обнялись и даже проследились. Разумеется, я не мог допустить, чтобы он, пожилой человек, пожертвовал жизнью ради меня и моих сумопросов. А потом я попросил Барба передать моему отцу, что его сын, не принеся ему ничего, кроме многочисленных несчастий, погиб так, как подобает настоящему мужчине. «Да», — добавил я, — «ухожу я навсегда, причем, хотя и без злого умысла, опозорив доброе имя отца». Барб протянул мне кувшин и велел отхлебнуть из него, ибо, по его словам, если в тебе выдыхается немного вина, ты не ощущаешь никакой боли. Итак, я выпил вина и заставил своих товарищей поклясться, что они будут правильно держать сеть и ни за что на свете не бросят ее. Затем я обеими руками сжал копье и стал красться по львиной тропе через ущелье. До моих ушей доносился звериный храп, и вскоре я увидел хищника, растянувшегося в пещере. Я без долгих раздумий наугад ткнул льва копьем, услышал его рычание, в свою очередь сам громко заорал и опрометью ринулся прочь. Спустя несколько мгновений я запутался в сети, которую мои товарищи в спешке растянули поперек тропы, не дождавшись, пока я вернусь. Я все еще отчаянно барахтался, пытаясь обрести свободу, когда из пещеры, хромая, из куля, показался лев. Оторопев, он застыл у выхода, и уставился на меня.